Глава 12. Возвращаться в Рохан решили на следующий день. Ни у кого не было желания оставаться здесь дольше. Главное условие для всех ясных было выполнено. Валентиниду представили ко двору, а большего никто не мог потребовать. Норлин тоже не захотел оставаться, хотя мог это сделать, так как получал отдельное приглашение, как наследник пустоши. Да и интерес к нему со стороны женского общества был немалый. Валя сама это наблюдала, но Норлин решил уехать вместе с ними. После происшествия на балу, после того, как герцог закрыл ее от заклятий и поставил дополнительный щит, Валя изменила мнение о нем. Теперь он не казался ей надменным холодным монстром, а был вполне понятным наследником, приоритеты которого все-таки отличаются от обычных людей. Отсюда и холодность, так объясняла себе Валентина. А вот по прибытии в Рохан перед ней во весь рост встал вопрос, а чем, вообще говоря, она собирается заниматься в этом мире по жизни? Неужели будет вышивать, музицировать, танцевать, сплетничать и доставать будущего супруга, как делают это местные аристократки? Ну нет, когда они жили с Делией, такого вопроса и не возникало. Они собирали травы, минералы, варили зелья, лечили и этим занимались бы и дальше, всю жизнь. А чем заняться ей сейчас? Старшей дочери герцога Рохана. Старшей, потому что Валя не сомневалась, что у нее появятся и младшие братья и сестры. Лекарским делом в Рохане теперь занималась Делия. И занималась блестяще. Она уже давно организовала в лечебном крыле постоянный прием. Прийти сюда могли не только замковые служащие, но и любой человек. В городе Делия выкупила лавку травника и начала готовить зелья, мази, настои, порошки на продажу, наняв для этого несколько подходящих девиц. Герцог не мешал и, кажется, был даже доволен. Валя, конечно, помогала ей при необходимости, но это была не настоящая работа, а просто помощь. А Валентина хотела приносить реальную пользу, хотела быть нужной, иметь собственное занятие, дело, иметь какое-то назначение, кроме того, что она дочь герцога. Ей было даже страшно подумать, что она может так бесцельно провести всю оставшуюся жизнь, кстати, не маленькую. Валя подумала, потом еще раз подумала и решила заняться вопросами образования. Пока только в Рохане. Герцогство – это практически страна. Покрупнее многих европейских будет. Есть города, деревни, два порта, академия и два училища, но при этом почти нет начального и среднего образования. Есть школы для богатых, только в самом городе Рохане, куда принимают с 14 лет. А к этому времени дети должны читать, писать, знать основы истории и географии, а маги – основы магии. Девочек же не учат совсем, кроме магически одаренных, и то по желанию родителей. Обдумав все это дело, Валя за несколько дней, используя свой земной опыт, знания и российскую систему, попыталась изложить все это на бумаге, чтобы представить отцу и правителю Рохана в одном лице свой план. «Добрый день, отец. Ты не занят? Я к тебе по делу». «Проходи, дочь. Некоторое время я могу уделить тебе, но к обеду у меня будет встреча с управляющим». «Хорошо, я уложусь», – улыбнулась Валя. Она развернула большой лист и положила его на стол совещаний, закрепив края. Герцогу пришлось встать и подойти ближе. «Высшие. Магическая академия. Не магическая академия. Средние. Гимназии. 14-20 лет. Училище. 14-20 лет. Начальные. Домашние, школьные. 10-14 лет. Отец, как ты думаешь, нужна ли крестьянину или ремесленнику грамота?» «Даже спорить не буду. Нужна», – заинтересованно ответил герцог. «Но кто их будет учить? Где? И на какие деньги?» «Вот», – Валя подняла вверх палец, – «есть несколько вариантов. А. Открыть в каждом городе школу за счет герцогства, то есть из нашей казны. Мы строим или арендуем, мы нанимаем учителей, мы платим. С детей денег не берем. Училище и гимназию открыть пока только в Рохане. Б. Обязать городские советы открыть начальные школы и содержать за свой счет. Тем, кто откроет, дать налоговые льготы. В. Найти богатых попечителей, которые откроют школы за свой счет. Условие 2. Принимать всех желающих и бесплатность начального и среднего уровня. Валя разговорилась, загорелась и не обращала внимания на отца. Объясняла, приводила примеры из земной истории и современной практики. Увлеклась и не видела, с каким нарастающим изумлением смотрел на нее герцог. Как вслед за изумлением появилась задумчивость, уважение и даже гордость. Похоже, герцог окончательно принял свою необычную дочь и уже не сомневался в ее принадлежности к роду. «Подожди, Калентия, не торопись. Я понял, что ты хочешь сделать, но теперь надо, не торопясь, все обдумать и просчитать. Это только идея, которую надо притворить в жизнь. Не скрою, интересная, необычная и нужная. Вот ты этим и займешься, но вначале принесешь мне расчеты. Нельзя выбрасывать деньги на ветер». Валя подняла взгляд на отца. «То есть ты согласен? Разрешаешь заняться мне этим вопросом?» «Да», — спокойно ответил герцог. «А что ты хотела? Кто предложил, тот и исполняет. Всегда так было», — лукаво улыбнулся он. «Точно», — вспомнила Валя земную присказку. «Инициатива наказуема, но вместо обиды она широко и довольно улыбнулась». «Сесилия», — император строго взглянул на жену, — «мы в браке уже 40 лет, и ты до сих пор не поняла, что я не допущу интриг за своей спиной. Что за грязные сплетни о семье Рохан повторял на балу твой племянник?» «Дорогой», — императрица деланно удивилась, — «никаких интриг за твоей спиной. Я же понимаю, что твой срок скоро заканчивается. Смысла просто нет. Да и скандалы нам не нужны. Ах, я так устала от этих императорских обязанностей. Всем улыбайся, для всех будь хорошей. Надоело. Скорее бы вернуться в Трованс». Примечание. Родовое герцогство императора Рейгана. «Я так хочу нормальной, спокойной жизни». Император раздраженно дернул плечом. Он прекрасно видел, что жена лжет. Лжет в каждом слове. Но достойного повода наказать ее не было. Она ухитрялась создавать проблемы чужими руками. «А что касается слухов, то я ничего не слышала», — добавила императрица с досадой в голосе. «Что за слухи, дорогой?» Рейган тяжело вздохнул и отпустил жену. «Пусть идет пока. Не повезло ему со вторым браком. Сильно не повезло. Конечно, у ясных редко бывают совпадения деловых интересов и чувств, но тут еще добавилось кошмарное несовпадение характеров. Он вспомнил свою первую жену, тихую скромную графиню Аннету, и заскрипел зубами. До сих пор он не мог простить тех двоих целителей, которые должны были быть рядом с роженицей, и не были на месте. Ее дальняя родственница, еще адептка целительского факультета, Делия, кажется, так ее звали, приняла девочку, которая тоже была на грани, и пока Делия спасала дочь, мать ушла за грань. Потом он разобрался с этими целителями, но мертвых не возвращает даже Велия. Теперь у него есть взрослая дочь, которая уже давно замужем и живет в другой стране, а у него новая жена, с которой они никак не найдут согласия. Он опять тяжело вздохнул. Разве это первый случай? Далеко не первый. Но сейчас наказание для племянника он уже придумал. Отправит его на юг, в приграничную крепость. Пусть послужит на границе со степью. Может, ума наберется. А вот что делать с Сесилией? Развестись? Сложно. Но что-то придумать надо. Так продолжаться уже не может. Раздался стук в дверь. И в кабинет, без дополнительного приглашения, вошел верховный жрец храма Велии. Этот высокий, мощный старик с белоснежными седыми волосами, излучал сногсшибательную ауру благодушия и оптимизма. Никто не знал, сколько ему лет, но еще отец Рейгана знал его уже стариком. «О чем печали, сын мой?» – участливо спросил он. Я почувствовал твои заботы и решил зайти к тебе. Ах, да, вспомнил император. Жрецы Велии – сильнейшие эмпаты. А этот и вовсе, наверное, сверходаренный. Прости, отец, что мои огорчения задели и встревожили тебя, покаялся император. Рассказывай, сын, что тебя тревожит? Вместе подумаем. Сесилия меня тревожит, глухо проговорил Рейган. Брак оказался неудачным, а изменить ничего нельзя. Ну почему нельзя? Можно, ответил старец, но нужны серьезные доводы, иначе Велия не примет развода. А что считается серьезным доводом? С надеждой спросил Рейган. Обман, измена, предательство. Это серьезные доводы. Но они должны быть доказаны, а женщина должна признаться в них без принуждения и пыток. Понятно. Спасибо, отец. Я подумаю. Император снова остался в кабинете один и не знал, что его жена и племянник решили опередить события и подставить семью Рохан так, чтобы у них не было возможности отказать ее племяннику в сватовстве. Это был очень удачный вариант, по мнению Сесилии. Недалекая, воспитанная сельской знахаркой девчонка не сможет долго сопротивляться обаянию Ройдена, а ему от нее только и нужен титул и ясность. Примечание. Ясность – способность иметь боевую ипостась. Идет от первых лэрдов и передается по женской линии. Рой, немедленно сделай заявку на участие в их примитивном турнире. Я уверена, что ты победишь. Да, Сесси. Ройден звал тетку по имени. Но у них, по условиям, турнир без применения магии. Ну и что? А подставы? А яды? А зелья? Не мне тебя учить. Завтра уже будь в Рохане. Знай, я тебя всегда поддержу. Рейгану осталось править империей 30 лет. А вдруг следующим станешь ты, если сумеешь жениться на этой ясной дурочке? Тогда наша семья опять будет наверху. Ты права, Сесси. Это стоит того, чтобы постараться. Кир, пойдем порталом. На 12 человек я смогу открыть его без труда. Еще 20 пусть едут верхом. Дней через 5 будут на месте. Турнир все равно только через месяц, обратился Георг к другу, который наблюдал за сборами отряда. Согласен. А твою заявку приняли? Да, приняли. Как я понял из ответа, там уже больше 10 человек. «Отлично, скучно не будет», – рассмеялся Кирстен. «Готовы?» – Георг окинул взглядом их небольшой отряд и открыл портал в город Рохан. В крепости за него оставался лейтенант Лейтенор Корфен, и граф знал, что на него можно положиться. Георг шел за своей женщиной, но не знал, как повернется судьба, а Кирстен шел за другом, чтобы поддержать его, а отряд они взяли для солидности. Все-таки Георг не абы кто, а граф. Командир крепости Берг, лучшей крепости империи. Портал вынес отряд Георга городским воротам. Город Рохан и замок Рохан располагались в небольшой долине. Только замок располагался на вершине небольшого холма, в самом узком месте долины, как бы нависая над городом и над долиной. Стекающие с окрестных склонов речки и ручьи делили город на неравные части, которые были связаны друг с другом многочисленными мостами и мостиками. В верхней части города, примыкающей к замку, селились аристократы и богатые горожане. Здесь находились академия, храм Велии, городская ратуша, банки и многочисленные службы. Неширокая речка Рытвинка служила естественной границей между верхним и остальным городом. Вдоль ее берега, на всем протяжении, в верхней части шла гранитная набережная и тянулся широкий бульвар, излюбленное место отдыха горожан. Отряд Георга по центральной улице прошел от ворот до бульвара. За ним начинались постоялые дворы, трактиры, пансионаты и особняки горожан. Георг не хотел селиться в замке. Во-первых, нужны регулярные тренировки, а каким бы ни был просторным замок, обеспечить местами тренировок всех в равной мере он не сможет. Во-вторых, ему нужна была свобода действий, а в замке они вынуждены будут подчиняться внутреннему распорядку. В-третьих, с ним были люди, и о них надо было тоже беспокоиться. они выбрали пансионат «Тихая радость», хозяйка которого, вдова известного наемника, поддерживала строгие порядки, но к постояльцам относилась уважительно. Трапезы здесь были вкусными и сытными, а тренировочная площадка за домом, оставшаяся еще от хозяина, как нельзя лучше подходила к их целям. Георг занял весь особняк, заплатив и за оставшиеся 2-3 свободные комнаты. Пригодятся, а чужих им тут не надо. Через 2 часа после прибытия Георг и Кирстен, приведя себя в надлежащий вид, отправились в замок. Днем ворота замка всегда открыты, но войти может далеко не каждый, а только тот, кто занесен в память магической защиты. Приложив пальцы к артефакту-сканеру, Георг и Кирстен прошли на территорию замка. Сам замок Рохан был гораздо больше по территории, чем, например, европейские тесные замки, и напоминал скорее королевские замки Франции и Петергоф. Но при этом, несмотря на огромную территорию, он был полностью обнесен высокой крепостной стеной. Сейчас двор замка напоминал муравейник. Куда-то спешили слуги, стремительно пересекали территорию посыльные, неспешно прогуливались гости. И, как заметил Георг, не только из империи. Здесь были орки, гномы, оборотни. Кажется, турнир будет довольно представительным, подумал Георг. Стараясь не задерживаться, мужчины прошли в замок. Им надо было встретиться с герцогом и подтвердить свое участие. «Добрый день, Георг! Кирстен!» Герцог приветливо улыбнулся и пожал им руки. «Я видел тебя в списке, Георг. Зачем тебе турнир?» «Турнир – прекрасная возможность испытать себя, ясный лэрд. Мне будет лестно встретиться в поединке с известными мастерами меча и шпаги», – несколько растерянно ответил граф, который не ожидал такого прямого вопроса и не собирался пока извещать герцога о своих планах на Валентиниду. Герцог одобрительно хмыкнул, но счел нужным предостеречь. «Ты же знаешь, что по правилам турнир проводится без магии. Кирстен, надеюсь, ты понимаешь меру ответственности. Мы хозяева турнира и не можем быть уличены в нарушении правил». «Конечно, ясный лэрд», — с легкой обидой ответил Кир. «Архимаг Стелтон уже говорил об этом и поручил мне защиту арены. Правда, мы еще только что прибыли, и я не имел чести встретиться с ним лично. Но все будет в соответствии с правилами. Не беспокойтесь, ясный лэрд». «Ну-ну, не стоит сразу закусывать у дела», — герцог хлопнул мага по плечу. «Я просто напомнил. Вы устроились в городе?» — обратился он уже к обоим. «Да, ясный лэрд». «Хорошо, но вы можете в любое время приходить в замок и тренироваться здесь, а сейчас свободны». «Да, кстати, Георг», — окликнул он графа, уже взявшегося за ручку двери. «Ленти очень ждала твоего приезда. Сейчас она в парке, можете пройти туда». Друзья вышли из замка и, не сговариваясь, направились в парк. У Георга сердце отплясывало джигу от радостного предвкушения. «Кажется, в замок съехались все знатные семьи Рохана», — заметил Кирстен, проводив глазами очередную Тессу, окруженную компаньонками. «И не только Рохана», — согласился Георг. «Смотри, вон семья вождя орков. Я с ним знакомился, когда был на южной границе». Граф учтиво раскланялся с семейством большого Терда. Примечание. Терд — степной хищник, похож на пуму, только рыжий. «А гномы тоже участвуют? Ты список-то видел?» — спросил Кир, когда они проходили мимо почтенного гномьего семейства. «Список видел. 15 участников. 10 из империи, 5 из-за границы. Гномы сами не участвуют, но выставляют свое снаряжение. Как они пропустят такой?» Георг замер на полуслове, потому что навстречу им из-за поворота вышла Ленти. Она опиралась на руку высокого черноволосого мужчины, примерного ровесника Георга, и что-то живо ему объясняла. Тот внимательно слушал, но соглашаться не спешил. У Георга ёкнуло сердце и через мгновение пустилось вскачь. «Отбросить от Ленти этого хлыща! Дать ему в морду! Унизить!» Неимоверным усилием воли Георг сдержал себя. Рука, сжавшая эфес шпаги, застыла в захвате. Костяшки пальцев побелели, выдавая силу его напряжения. Он застыл на месте, пожирая глазами приближающуюся пару. В этот момент Ленти повернула голову и увидела Георга. Глаза ее расширились в радостном изумлении. Она приостановилась, но тут же сорвалась с места и с возгласом «Георг! оказалась в его объятиях. «Ленти!» — обнимая и целуя ее в висок, хрипло прошептал Георг. «Ленти!» — повторил он, крепче прижимая девушку к своей груди. Они стояли так, забыв об окружающих, и им не надо было никаких слов, чтобы рассказать друг другу о своих чувствах. Георг испытывал радость от встречи, щемящую нежность к этой девочке, гордость, что она выбрала его. А Ленти хотела просто вжаться, врасти, раствориться полностью в Георге, обнять и не отпускать. Волны желания, подогретые долгой разлукой, накатывали на них вновь и вновь, но оба понимали, что еще рано, еще нельзя. И только глаза, которые они не отводили друг от друга, только эти глаза в глаза говорили за них и обещали многое. Кир, который моментально оценил ситуацию, создал вокруг них непроницаемый купол, но долго держать его на дорожке, где гуляют люди, было неудобно. И когда из-за поворота появилась еще одна группа гостей, Кир тихо позвал друга. «Георг, мы не одни!» И снял купол невидимости. Георг и Ленти одновременно сделали по шагу назад, разрывая объятия. Ленти покраснела и представила мужчин друг другу. «Георг, познакомься. Это Лэрт Норлин Умберон, наследник пустоши. Нор, это граф Георг Шайлес, командир крепости Берг». Оба мужчины коротко кивнули, не подавая рук. Оба настороженно и цепко изучали друг друга. Оба пришли к одинаковым выводам. Серьезный противник. Ленти так и осталась рядом с Георгом. И дальше они пошли все вместе. Но Ленти и Георг чуть позади, тихо переговариваясь. «Георг, здесь будет племянник королевы. От него пришла заявка на днях. И сам скоро появится», — встревоженно сказала девушка. «Противный тип, и от него можно ожидать гадостей». «Я слышал о нем, Ленти. Он обидел тебя?» — склонился к ней мужчина. «Не только меня. Моих компаньонок, Нелию и Лизену. О матушке грязно отзывался. Подлец! Почему-то жаловаться Георгу Вале было совсем не зазорно». «Я услышал тебя, Ленти. Он свое получит. Спасибо, что доверяешь мне». Георг отвел от лица девушки прядку, которая постоянно выпадала из заколки, и поцеловал в макушку. «Я скучал, любимая», — прошептал он. «Ты простишь, что меня долго не было?» «Прощу», — прошептала в ответ Ленти, и, лукаво улыбнувшись, добавила: «Если поцелуешь». «Ах ты, коварная!» Георг быстрым движением обнял девушку за талию и, шагнув в сторону, перенес ее с дорожки под прикрытие пышного куста роз. Теперь они были скрыты от посторонних взглядов, так как за ними в нескольких шагах тянулась высокая густая живая изгородь. Георг не удержался и припал к губам любимой, выпивая и насыщаясь ею. Ее запахом, ее свежестью, ее нежностью. И сам отдавал жар своего сердца, своего желания, своей любви. «Сладкая, желанная, моя, хочу, люблю. Мой, с первой минуты, хочу, жду, люблю». Слова переплетались, отдаваясь эхом в сердцах, отпечатываясь в памяти огненными следами. Их судьбы встретились, но пойдут ли они рядом, сплетутся ли в одну нить, и будет ли она крепка? Они надеялись, что да. С трудом разорвав поцелуй, тяжело дыша, уткнувшись друг в друга, они постояли еще немного и вышли на дорожку. Ленти поправила платье и чинно засеменила рядом с Георгом, догоняя ушедших Норлина и Кира. Ей на самом деле надо было переговорить с магом. «Кир», — обратилась она к нему, когда они поравнялись, — «я выкупила у гильдии торговцев здание старого склада для школы. Там добротный фундамент и толстые стены. Оно двухэтажное. Сейчас там идет перепланировка и ремонт. Очень нужно магическое закрепление несущих конструкций. Ты не поможешь нам?» Сказать, что все трое мужчин удивились, это ничего не сказать. Каждый по-своему, они были ошарашены этой просьбой. Женщина что-то там организует? Женщина хочет открыть школу? Женщина разбирается в укреплении конструкций? Разрыв шаблона, весело заключила Валентина, глядя на лица своих спутников. А вот так, с нами, попаданками, не соскучишься. Ну так как? Поторопила она Кира. Тот слегка поперхнулся и ответил. Я с удовольствием помогу тебе, Нида. Он звал ее по-прежнему, как в крепости. Можно даже сегодня. Отлично. Тогда приходи после обеда на рыночную площадь. Школа там. А что за школу ты собираешься открыть? Вступил в разговор Норлин, который до этого хмуро помалкивал. Это будет бесплатная начальная школа для детей-горожан. Принимать детей будем с 10 лет. Каждый из этих мужчин знал, что Валя попаданка. Поэтому она не боялась в разговоре с ними приводить примеры своего мира. У нас вообще принимают 6-7 лет, но наш мир не сравним с вашим по продолжительности жизни. Поэтому здесь и учиться можно дольше, если у вас простые люди живут 150-200 лет. Так что 4 года, что мы их будем учить, еще мало. Но пока так. Научим их писать, считать, дадим основы истории и географии. Расскажем о наших богах, легендах и мифах. «Интересно», – уважительно произнес Норлин. «Уверена, что родители приведут детей?» «Уверена», – убежденно заявила Валя. «Те, кто в городе живет, сами видят необходимость знаний. Вот с деревенскими проблема. Но я только начала, что-нибудь придумаю». Их компания как раз подошла к берегу пруда, вокруг которого стояли многочисленные скамьи. И сидели гости герцога. Норлин с каким-то новым интересом рассматривал девушку. Нет, он уже понял, что она сильно отличается от местных барышень, но чтобы настолько... Однако продолжить интересный разговор не удалось. Их компания немедленно привлекла внимание. Почти одновременно Норлина и Георга окликнули какие-то дамы. В одной Валентина с удивлением узнала свою компаньонку Неллию, которая спешила навстречу Норлину и радостно ему улыбалась. Сам Норлин сохранял невозмутимый вид, и ничто не указывало на то, что девушка ему хоть как-то интересна. Валя вначале озадачилась, но потом вспомнила. Она же сразу начала им восхищаться, как только увидела во дворе замка. А в столице даже танцевала с ним. Наверное, и сблизились тогда, решила Валя. Но гораздо больше ее интересовали две девицы, которые окликнули Георга и крутились сейчас возле него. Ни одну из них Валя не знала. «Наверное, кто-то из гостей», — подумала она. Гостей в замке на самом деле было много, и Валя большую часть из них даже в лицо не знала. Тем более, что она перестала ходить на совместные трапезы, как только количество людей за столом перевалило за 10. Ей не нравилось всеобщее липкое внимание. «Кто они?» — спросила Валя у Кирстена, который остался рядом с ней. Та, что постоянно пытается положить руку на Георга, Юнелия Беррен, принцесса оборотней, — насмешливо прокомментировал Кир. А рядом с ней, видимо, ее сестра. Похоже, — сделал он вывод. А откуда они знают Георга? Валя косила глазом на этих рафинированных куриц и едва сдерживала раздражение. Надо же! Выпрыгнуть из платьев готовы. Оборотницы они. Ну и что? Они приезжали в Берг на переговоры. Больше месяца жили у нас. Как раз, когда тебя похитили. Георг-то сразу в поиск ушел. А мне с ними пришлось повозиться. Ну и ему досталось внимание, когда вернулся. Но Георг молодец. И договор подписал, и принцессу замуж выдал, рассмеялся Кир. Та еще история была. Замуж? Удивилась Валя. «Да, она замужем теперь за маркизом Ленноном Ренье». Валя смерила маркизу уничижительным взглядом, но та, занятая флиртом с Георгом, не заметила ее выпад и не насторожилась. «А зря».